Вадим Бурлак. Блуждание во времени. Первое путешествие во времени. Может, рекомендация моего хорошего приятеля встретиться с Максом и познакомиться с его методикой психологического воздействия с путешествием в прошлое, а может, просто любопытство и желание прикоснуться к еще одной тайне, заставили меня согласиться на эксперимент. Наша вторая встреча с Максом состоялась на следующий день в готовом под снос доме на Арбате. Мой новый знакомый снимал здесь двухкомнатную квартиру. Макс провел меня в полупустую огромную комнату и усадил в кресло. Он заметил мой беглый изучающий взгляд и сказал: «Как видите, ничего необычного в моей обители нет. Ни хитроумных приборов, ни древних фолиантов, ни загадочных таблиц, карт, схем, ни магических предметов. Так что в путешествие в прошлое вы отправитесь с помощью моей методики психологического воздействия и ваших знаний». «И моего согласия подчиниться воздействию», — многозначительно добавил я. «Конечно, конечно», — всплеснул руками Макс. «Без вашего согласия моя методика не сработает. Итак, мы договорились в прошлый раз, что вы отправляетесь в путь выяснить, умер ли царь Пергамы от Тал III от болезни или был убит». «Ничего себе задачка, прямо как в фантастических фильмах и книгах», — заметил я. Но Макс не отреагировал на мои слова и продолжал в назидательном тоне. «Что мы знаем о древнем Пергамском царстве, кроме того, что оно омывалось Эгейским и Мраморным морями и просуществовало всего 150 лет? Ну, приводите-ка свою память в движение». Макс дружески подмигнул мне, достал карманные серебряные часы и стал медленно раскачивать их на цепочке. Вправо, влево, вправо, влево. Сверкающий корпус часов стал уменьшаться, а блеск усиливался. Все вокруг постепенно погружалось в туман. Вот уже исчез во мраке Макс и его комната, лишь сверкающий маятник в темноте. Вправо, влево, вправо, влево. Внезапно сияние солнечного дня. Жмурюсь от невыносимого света. Наконец глаза привыкают к яркому жгучему солнцу. Ощущаю тепло южного лета. В небе не облачко. Над моей головой вычерчивает невидимую спираль сокол. Тихо поет желтый тростник. Рядом по реке проплывает оторванный от стебля цветок лотоса. Он несется к белым и розовым домам и коричневым стенам города. «Ты в долине реки Каика», — оповещает чей-то голос. «Перед тобой Пергама, столица Пергамского царства. Пройдут века, и река эта станет называться Бакыр, а город турки переименуют в Бергама». Голос звучит монотонно и неторопливо, но каждая фраза, каждое слово мгновенно схватывается и навсегда остается в память. «В 133 году до нашей эры Пергамское царство утратило самостоятельность и превратилось в римскую провинцию под названием Азия». Да погода явно не московская. Мне становится все жарче и жарче, а голос продолжает настойчиво вбивать информацию. «У города Пергама богатейшая история. Основали его греки, бежавшие с северо-западных островов более 3000 лет назад. Землетрясение, а затем гигантские волны уничтожили их родной город, и по призыву сына Нептолема и Андромахи Пергама греки отправились искать плодородные земли. Так они попали в долину реки Каика. В поединке Пергам убил царя Арея, захватил его город Тефраний и дал этому древнему поселению свое имя. Даже после превращения Пергамского царства в римскую провинцию Пергама оставалась крупнейшим городом того времени. Процветали торговля и ремесло. Десятки мастерских изготавливали железные, свинцовые и цинковые изделия. Здесь трудились искусные мастера по мрамору и каменотес. Но особенно земля эта славилась выработкой пергамента, получившего название от Пергамы. Где пергамент, там и создатели книг, ученые, поэты, писцы. Библиотека города в эти времена насчитывала более 200 тысяч книг и уступала лишь Александрийской. Теперь я хорошо видел на холме Артасе Акрополь, окруженный мощной стеной темно-красного цвета. На склоне Артаса шумел восточный базар. Солнечные лучи играли на белом сверкающем мраморе святилище богини Артемиды на большом и малом царских дворцах. Так хотелось подойти поближе к людям, разглядеть тех, кто жил более 2000 лет назад, услышать их незнакомые речи, понять их мысли и заботы. «Первые шаги путешествия ты уже сделал», — снова оповестил чей-то голос. «Можно присесть, отдохнуть». Я открыл глаза. Напротив в кресле сидел Макс и с интересом наблюдал за мной. «Порядок?» — деловито, но слегка встревоженно спросил он. «Порядок», — ответил я, — «но вы говорили, что не применяете гипноз, а это был чистейшей воды». Макс не дал мне договорить, неожиданно засмеялся и, положив часы в карман пиджака, возразил. «Нет, я говорил, что применяю самую малость гипноза, некоторые его, так сказать, элементы. Не знаю, что означает малость гипноза и его некоторые элементы», — проворчал я. «Он либо применяется, либо нет». Впрочем, нечто подобное я ожидал. Но сеанс прошел насыщенно, ярко, очень впечатляюще и, самое главное, без каких-то неприятных остаточных явлений. Макс, довольный моей похвалой, устало улыбнулся и взял со стола толстую тетрадь. «Теперь сделаем перерыв в путешествии, чтобы подготовиться к следующему этапу. Для начала покажу вам несколько способов защиты от нежелательного психологического воздействия. Это не помешает и в наше время, и поможет в путешествии во времени». Он раскрыл тетрадь. Я сразу впился глазами в рисунок на первой странице, до чего знакомый сюжет. Там были изображены люди в довольно странных позах. Несмотря на нечеткий рисунок, сделанный явно непрофессиональным художником, я сразу вспомнил, где и когда видел эти позы. Неизвестный вид защиты. Сложно уберечься от негативного психологического воздействия одного человека. Еще гораздо сложнее, когда эта сила воздействия увеличена в десятки или сотни раз. Имя этому опасному оружию – разъяренная толпа с ее концентрацией ненависти, с безумным стремлением все уничтожить, как погасить эту энергию, как избежать ее атаки. Единого рецепта нет. Главное, не заразиться злобой толпы, не впадать в панику, постараться понять причины многолюдной ярости. Иногда в таких случаях помогает случайность или вовсе нечто загадочное, необъяснимое. Много лет назад в одной африканской стране по дороге на аэродром я и мой приятель сбились с пути. Ну, вернее, не мы сбились, а наш водитель, весельчак и балагур, коренной житель этих мест. К тому же старенький Виллис, очевидно, брошенный еще во времена Второй мировой войны отступающей армии Роммеля, предательски забарахлил. Остановились для ремонта в каком-то поселении, то ли в большой деревне, то ли в маленьком городке, словом, в забытом богом и цивилизацией месте. Пока водитель копался в моторе, мы с приятелем решили прогуляться, познакомиться с местной экзотикой. Увы, аборигены не встретили нас ни цветами, ни радостными приветствиями, ни радушными белозубыми улыбками. Впечатление было такое, что мы попали непрошенными гостями в чужой дом во время серьезного семейного скандала. По главной площади селения, на которой шла не очень бойкая торговля, прокатился рокот недовольства. Со всех сторон косые и даже злобные взгляды. Может, они так оторваны от цивилизации, что не видели белых людей, предположил мой приятель. Не похоже. А вон и главные признаки современной цивилизации. Наши до боли знакомые землячки. Я кивнул приятелю на автоматы Калашникова, висевшие за спинами у двух торговцев. Так что списывать негостеприимство хозяев на оторванность от мира не стоит. Тем временем тихий гул недовольства на площади все нарастал, послышались отдельные злобные крики. В нас тыкали пальцами, кулаками и при этом, очевидно, обзывали очень нехорошими словами на неведомом нам языке. «Пора отступать», — шепнул я. «Поздно, мы уже в кольце», — ответил приятель и попытался вначале по-английски, потом по-французски выяснить, что от нас хотят эти черные ребята. Его миротворческие потуги не возымели ожидаемых действий. Мало того, после его слов толпа будто взорвалась от злобы. Торговцы решительно побросали свои товары и ринулись к нам. Кинжалы, палки, диковинные ружья и родные Калашниковы в их руках не предвещали нам возможности покинуть живыми это гостеприимное местечко. Казалось, ненависть, как стремительная инфекция, передавалась от одного человека к другому. Даже землячки со злобой смотрели на нас безжалостными каналами стволов. От полуденной жары мысли работали плохо. Может, поэтому естественный в подобных ситуациях страх не спешил обволакивать сознание. Мне показалось, что от зноя автоматы клацнули затворами уж очень сухо. Но этот звук разгоряченного металла был перекрыт ревом толпы. «Кажется, вляпались до безысходности», — шепнул я приятелю. «Сейчас споют нам за упокойную предатели-землячки короткими очередями и русскими пулями». «Не тумань психику своей могильной бравадой», — рявкнул в ответ приятель. «Надо признать только одно, но верное и жизненно важное решение». И я хотел сказать нечто печально пессимистическое, но он вдруг двинул меня по ребрам и приказал: «Делай так!» Я недоуменно покосился на приятеля, но задавать глупые вопросы типа «А зачем?», «А для чего?» было некогда. Толпа дышала ненавистью в наши лица, и я сделал, что мне было велено. Выпрямился, голову склонил, а руки скрестил на груди так, что ладони касались плеч. Приятель также резко опустил голову, но руки не сложил на груди, а поднял их примерно под углом 45 градусов. Конечно, я надеялся на чудо, но то, что случилось, превзошло все ожидания. Площадь в несколько секунд стихла. Хотелось поднять голову и оглядеться, но приятель грозным шепотом предостерег: «Не шевелись!» Минута, другая. Полная тишина на площади. Затем послышались отдельные голоса, но это уже не были злобные выкрики, а нечто примирительно затухающее. Мне показалось, что даже полуденный зной подобрел и повеяло ласковой прохладой. Приятель первым поднял голову и толкнул меня. «Пошли потихоньку». Я взглянул на площадь и изумился еще больше. Вооруженные и минуту назад озлобленные люди спокойно расходились по своим торговым точкам, на нас никто даже не смотрел, будто мы вдруг оказались в сказочных шапках-невидимках. До Виллиса без приключений добрались. Но, в отличие от нас, водитель ощутил не только психологически, но и физически местное гостеприимство. Кровавая глубокая ссадина под глазом, неимоверно распухшая губа, разорванная рубаха, разбитые фары Виллиса указывали на то, что и здесь бушевали страсти. Едва мы отъехали от дружелюбного местечка, я начал досаждать приятелю вопросами, что означали наши позы, остановившие кровавую расправу, откуда он узнал о них, и, главное, почему это так подействовало на психику толпы. В ответ приятель только молча тряс головой. Я долго наседал на него с вопросами, пока, наконец, не понял, что он потерял голос и не в силах произнести ни слова. Видно, стресс может наносить удары и по голосовым связкам. Зато водитель не умолкал. Он то выкрикивал гневные слова и отрывал поочередно одну и другую руки от руля, воздавая их то к небу, то в сторону негостеприимного селения. Затем вдруг дурашливо хихикал. Но я не понял ни словечка из его страстного монолога. Когда на следующий день приятель наконец заговорил, я снова подступился с вопросами. К моему удивлению, я так и не получил вразумительного ответа. Что разозлило местных жителей? Из-за чего с нами хотели расправиться? Почему усмирили разъяренную толпу наши загадочные позы? А может, вовсе и не они? Приятель лишь уклончиво ответил, что видел давным-давно в каком-то древнем африканском манускрипте то ли психологии, то ли по колдовству эти позы. А почему вдруг вспомнил о них в минуты опасности, он и сам не мог объяснить. В общем, из случившегося я понял одно. На всякий эмоциональный взрыв, на всякое психологическое воздействие существует психологическое противодействие. Надо только вовремя и к месту его подобрать и защититься. Много лет спустя в Риме я заприметил в букинистическом магазине книгу, изданную то ли в 18, то ли в 19 веке, кажется, на французском языке. Внимание привлекли необычные картинки. На одной из них черные человечки, очевидно, пигмеи, они со страхом смотрят на высоких, свирепых воинов с разрисованными телами. Воины угрожают пигмеям копьями. Рядом другая картинка. Гиганты уже смиренно лежат на земле, рядом валяются их копья и щиты, а маленькие человечки стоят точно в таких же непонятных позах, что приняли мы с приятелем в неприветливом африканском селении. Может, это была какая-то древняя магическая поза? До сих пор не знаю ответа.